Пойду, позвоню 02, вздыхаю я. Будет машина, отправлю, равнодушно сказал дежурный, выслушав меня. Иду спать, все, что мог, я сделал. Утром после завтрака вижу двух ментов с папками, проводит опрос жильцов. Нас с Костей не спросили ни о чем, но я поинтересовался у других, что за вопросы были. Ночью драка была, двоих человек увезли на скорой, у обоих челюсти сломаны, пояснил Славка, соперник Кости по сегодняшнему финалу. Наших, спросил я, ругая, что не заставил милицию приехать раньше. Теперь парни пострадали из-за моей лени. Не ее, не наши, вообще уголовники какие-то, но наши там были точно, два удара, две челюсти сломанные. Это только у тех, кого скорая увезла, мотнул головой Славян, разминались. А наши кто был, спросил я. Да кто знает, они после конфликта через вахту не пошли, скорее всего, через окна первого этажа залезли к себе. Вот сейчас всех, кто живет на первом, милиция и опрашивает. Слушай, а чего у Цзюфингал? Обратил внимание на свежие украшения моего товарища Славка. Потренировал его утром, соврал я. И как он? Поверил доверчивый собеседник. Слаб пока против меня, но удар держит хорошо. Врать так врать. А эти урки нашли где до парней докапываться. Идиоты. Тут почти все мастера или КМС по боксу. Но повод позвонить в приемную к Власову есть. Заодно проверю, как там меня примут. Сзю свой бой, как и ожидалось, выиграл. Хотя Славян из Калуги проиграл ему только по очкам. Поздравляю с первой серьезной наградой. В следующем году тебе же еще 17 лет будет. Можешь повторить успех. Поздравляю парня я. Буду, как и ты, двукратным чемпионом СССР среди юниоров, сказал Костя. Сплюнь. Непритворно сержусь я. У меня бой еще впереди. Сглазишь. Тут я увидел девушку, которая снабжает Костю яблоками. Малышка с точеной фигуркой, блондинка, кстати. Она ахнула, увидел фингал, засуетилась, а сама Костю уже за руку держит и яблоко сует. Вот Евина племя. Я, кстати, не узнал, как он в гости сходил. То да сё, на ринг вышел загруженный своими мыслями и сразу за это поплатился. Игорь рванул на меня как танк и сразу провел несколько успешных серий. С трудом ушел из угла, куда пришлось отступить, но несколько плюх получил. Пытаюсь выровнять бой, но в голове шумит. Раунд я проиграл точно, концовку провел, бегая от соперника. Перерыв. Я в красном углу. Оглянул зал, народу много, натурально толпа, ведь ринг сегодня один, и все внимание мне. В голове туман, как второй раунд не слить. Активная защита сожрала у меня много сил. Тут я увидел вчерашнего хулигана, тренера моего соперника по полуфиналу. Это я уже потом выяснил. Отпустили его, значит, с другой стороны, может и попозже дадут 15 суток. Я не знаю, что ему вменяют. Грузин смотрел на меня без симпатии, и губы у него были разбитые и опухшие. Может, это он вчера поджидал меня, зовут в центр ринга, краем глаза замечаю, как побитый будущий уголовник тычет в меня пальцем и что-то энергично говорит. Далеко, не слышно, да и вообще, может он не на русском говорит, но уверен, что-то нелестное про меня. Злость накатила внезапно и прочистила мозги. Вот чего вам от меня надо, суки. Пасть порву. Я, кажется, сказал это вслух. Попробуй, еле слышно прошептал Игорь и ринулся меня добивать. И сразу нарвался на встречный удар. Не обращая внимания на защиту, работаю в ближнем бою, получаю, но и попадаю точно. Одно плохо, акцентированного удара нанести не смог. Но и меня, вроде, не вырубили пока. Игорю не сладко. Он входит в клинч, виснет на мне, и рефери разводит нас. Соперник уже не рвется в атаку, аккуратничает, а допинг от праведного гнева на меня еще действует, и я опять в атаке. В середине раунда я успешно провел два правых хука в голову. Игорь задергался. Нанес еще один правый боковой. Соперник отошел к канатам. Вновь правый хук. Игорин перебежал от одних канатов к другим. Пробиваю ему точный удар левой в челюсть. Избиваемый парень опять приблизился к канатам и опустился на колено. Нокдаун. Дисциплинированно отхожу в свой угол. До конца раунда мало времени. Рефери разрешает ему отдохнуть до счета 8, но это так заведено. Немного оправившийся соперник грамотно повисает на мне. Раунд. Точно мой. Третий раунд я выиграл с меньшим перевесом, как потом узнал из записок судей. В какой-то момент Игорь уже потерял веру в свою победу. Сказались и предыдущие наши поединки, которые я выиграл. Еще и получил предупреждение от рефери за пассивную защиту. Он вообще повернулся ко мне спиной, а это нарушение. В этот раз немного волновался перед объявлением результатов, но моя поднятая рука, и я опять чемпион. Кстати, вспомнил из своих познаний в прошлой жизни, что Цзю и в следующем году станет чемпионом СССР. А вот про чемпионат Европы в Дании не помню, и про следующий чемпионат мира, который будет проходить на Кубе, это я сегодня узнал мимоходом. Поздравления и награждения. Награждал нас двукратный олимпийский чемпион по боксу Лагутин Борис Николаевич, тоже БН. Никого из партийной верхушки не было, съезд КПСС в самом разгаре. Пообщались насчет следующего сбора в апреле, точный срок сборов по-прежнему неизвестен. Игоря все-таки позвали к нам пятым. Что ж, придется мне его побить еще раз. После награждения к нам подошли иностранцы из соцстран, и был из Штатов дядька, вроде как из Федерации бокса. Очень ему Цзю понравился, поговорить им даже удалось через меня, я-то язык нормально знаю. А вот Костя плывет, но ничего, переедет в Австралию, выучит, жизнь заставит. Хотя помню, читал интервью с ним, первый бой его как профи. Тренер ему говорит, на английском, конечно, мол, отработай поактивнее первый раунд, а Цзю понял так, что надо мужика в первом раунде в нокаут отправить. Ну, раз коуч сказал короче, соперник, приличного уровня боксер, смог только минуту или две бегать на ринге от мотивированного русского, ГМ, корейско-русского боксера. Но от нокаута в первом раунде австралийца это не спасло. А вы говорите, зачем язык учить? То-то же. Хотя глупость сморозил, Косте никак не помешало незнание языка тогда, а вот сопернику ни за что в первом раунде лечь пришлось. Насчет призов, были и ценные, вроде плееров электроника МКС, стильные черные девайсы с металлическим корпусом и наушниками в придачу. Но были и странные. Например, мне подарили статуэтку парнишки с саблей на коне. Кто это вообще? Косте подарили бородатого мужика, как прочитали потом на днище, это Фидель Кастро. Полонский фарфоровый завод свои призы выделил. Где это вообще? Лучше бы дали Кастро мне. Чувак на коне большой, сантиметров 30. Полончанам фарфора не жалко. Или полонянам. С такими мыслями бреду в гостишку и попадаю в засаду. Вот он, говорит вчерашняя вахтерша, тыкая в меня пальцем. Они тут по суткам, что ли? Или ради меня приехала? Ко мне подходит высокий милиционер в чине старшего лейтенанта. Вроде и есть с чего ко мне прийти блюстителю порядка. Я все-таки вчера вызывал 02, но напрягаюсь. Летеха, грузин. «Ты ж ты бы, Анатолий», — невежливо тыкает он мне и, махнув корочками, представляется, старший лейтенант Мазукин. «Я звонил вчера насчет хулиганов, говорят, их побили, сразу даю понять, что понимаю тему разговора. Придется с нами проехать, документы с собой», — спрашивает грузин. «В номере, сейчас схожу, пытаюсь пройти я, но меня хватают за плечо пальцами. Не надо никуда идти, найдем мы ваши документы», говорит милиционер и подталкивает меня к выходу. «Да дайте, я хоть отнесу призы в комнату», возмущаюсь я. «Ага, и ищи тебя потом по всей Москве», скалится Летеха. «Ну, не бить же мне его, запугивать связями, да он может не поверить или вообще не знать. Меня в чем-то обвиняют», спрашиваю я, подходя к Бобику. «А то ты не знаешь, избил вчера троих человек, двое в больнице с челюстными травмами», открывает передо мной дверь лейтенант. А вот не мне он открыл, а себе. Лейтенант забирает у меня призы, а мне командует лезть назад в зарешеченный отсек. Я тут ни при чем, я милицию вызвал и спать лег. Зачем мне вызывать милицию, если я бил? Возмутился я, но полез назад. Там в отсеке уже сидел один здоровый дядя, причем без куртки, в одной майке. На улице плюс, конечно, но небольшой. Значит, ты ментам стучать любишь? Вкрадчиво спросил меня амбал, когда нас закрыли. Глянув на его руки, увидел наколотого перед кистью орла, и надпись какая-то, не успел прочитать, что-то типа «Ваши теперь наши» или в этом духе. Не успел, так как дядя схватил меня за шею как заправский борец, а не вчерашний ли это Костин обидчик, думать некогда, резко бью свободной левой соседа в челюсть. Тот, несмотря на свое величие, обмякает. «Ваня, сука, ты чего ему наручники не надел?» Слышу незнакомый голос. Глава 23. Дверка нашей конуры резко открывается и вижу того же старшего лейтенанта в расстегнутой шинельке. На этот раз он зол, но я еще злее. На улице безлюдно, многие спортсмены уже выехали из гостиницы, остальные с обеда и награждения не вернулись. На выход. Руки, орет мне мент. В его руках наручники, но сдаваться я не намерен. Выскакиваю на свободу и кричу проходящей парочке, а там парень и девушка, причем чем-то они мне знакомые показались, взирающие на весь этот цирк с удивлением. Позвоните 02, скажите, патрульный Мазукин сошел с ума, нападает на людей, руки назад, не слушайте его, я при исполнении, кричит Мазукин, а из бобика вылазит еще один милиционер. Ваня, ты же хотел просто поговорить с парнем, спрашивает он. Слышь, Летеха, вчера тут министр МВД был, так он этого парня знает, внезапно сказал прохожий парень, а я узнал в нем вчерашнего дежурного в спортзале, а в девушке ту самую красотку из оргкомитета чемпионата, которую он пытался окучить всю неделю. Окучил, стало быть, в руках у парня удостоверение, хоть сам он и не в форме, но ксива есть ксива. Мазукин бросил взгляд и показал орлиное зрение, прочитав звание мента. «Старшой, в это дело не лезь, мы при исполнении», — кричит он. «Ордер на арест есть? Зой, иди на вахту 02 звони, все расскажи», — легонько подталкивает сержант свою подругу. «Точно у них все сладилось. Слышь, сержант, не борзей», — с угрозой уже говорит второй, и тоже старший лейтенант, как я вижу по погонам. «Че ты мелешь? Какой министр? Ты как со старшим по званию разговариваешь? Это вы сегодня старше меня по званию. Я же сказал, вчера был в зале наш новый министр, и приходил он к этому парню». Сержант упрямо кивает на меня головой. «Да брешешь!» Не верит второй и тут же спрашивает у Мазукина. «Вань, а чего ты нам про это не сказал? Твоя фамилия как?» Спрашивает меня второй. «Штыба», отвечаю ему. «Ну правильно, нас послали тебя опросить по вчерашнему нападению». Сам себе кивает головой неизвестный мне лейтенант. «В наручниках опросить? И зачем меня вести куда-то? Я подозреваемый?» – спрашивал я. А Мазукин реально потерялся от напора сержанта и под тяжестью фактов. Тут не кстати очнулся мой сосед по кубрику и попытался пойти на рывок. Я ощутил толчок в спину и завалился на асфальт. Хоть и успел сгруппироваться, но лобешником приложился. Более того, орелоносец еще и Ваню сшиб. Тот вообще затылком стукнулся. Но на этом удача для беглеца закончилась. На территорию, прилегающую к базе, въехала «Волга», прямо навстречу пытающейся упорхнуть птахе. Затормозить «Волга» успела, но тормозила она обурку. Вот тут и наручники пригодились. Пока дверка машины открывалась, и из нее выдавливался мощный телом озадаченный майор средних лет, напарник Мазукина успел защелкнуть наручники на руках так и не взлетевшей птицы. А что он кинулся под колеса? «Толя, Штыба, ты, а почему в крови? А вы тут зачем, служивые? И что вообще тут происходит?» Вопросов у майора было много. «Представьтесь, пожалуйста», — сухо говорю я, и удостоверение в развернутом виде. Охерели от моей наглости все, кроме майора. «Вот», — протягивает он мне корочку, причем не в руках держит, а отдает, что запрещено, я знаю. «Я личный водитель министра МВД генерал-лейтенанта Власова. Не знаю, что тут происходит, но за 5 минут выясню. Ты, Толя, успокойся, иди, умойся, мы тебя тут подождем, машина до вечера в твоем распоряжении. Павел Дмитриевич, читаю я в удостоверении, и, не запомнив ни фамилию, ни должность, отдаю хозяину. Ты как себя чувствуешь?» Заволновался майор. «Может, врача? Нормально, меня этот мой сосед по камере в спину толкнул, пока старший лейтенант Мазукин наручники надевал», — мстительно сказал я. «Можно я свои призы заберу из машины? У меня их отобрали». «Да кто отбирал?» — возмутился оживший Мазукин, а его товарищ стал подавать подарки из машины мне. «Черт, они мой подарок сломали», — непритворно огорчился я. Несмотря на металлический корпус, плеер был смят, уж не знаю как, может, наступил кто на него. «Ты победил?» — порадовался майор и тут же постражел в голосе. «Кто сломал? Я наступил нечаянно, когда из машины выскакивал», — потупился напарник Мазукина. «Все, я позвонила. Вахтерша эта, дура, не давала звонить. На улицу выскочила новая подруга сержанта, Зоя вроде. И я искренне позавидовал сержанту. Короткая импортная курточка девушки не скрывала мини-юбки, а та открывала взору такие округлые колени и стройные ножки, что голова болеть сразу перестала. Да и чему там болеть, кост же. Гормоны вышибли все другие мысли. Захожу в номер, бросаю подарки на кровати, мстительно иду в душ», — сказал. «Подождет, значит, подождет». Минут через 30 выхожу на улицу и офигеваю. Во-первых, в первый бабон сажают вахтершу. Во-вторых, помимо первого бобика с лейтенантами, имеющими сейчас очень бледный вид, тут стоит и второй бобик, в который сейчас пихают Суходрищенко. Или как там его, ну, короче, урку, который меня в спину отоварил. И это не все. Кроме «Волги» моего спасителя, тут стоит еще штук 5 разных машин, а от обилия погон у меня в глазах просто зарябило. Выходящего меня Павел Дмитриевич сразу приметил. Разобрался я. Вчера тут была драка около гостиницы, двое очень серьезно пострадали, и ты вчера вызывал милицию почти по тому же поводу. Утром тебя опросить не успели, отправили после обеда этих двоих мудаков, но толком им ничего не объяснили. Вот они и работали, как привыкли. Привезли вчерашнего пострадавшего из тех, кто поцелее, чтобы он на тебя надавил. Этих двоих тоже под уголовное дело, вон прокурор уже работает, кивнул майор на одного из немногочисленных штатских. Есть вопросы, пожелания, мне еще Александру Владимировичу докладывать. Плеер пусть новый дадут вместо того, что сломали, не думав, сказал я. А чего мне убытки терпеть, пусть лучше мне будут должны. Уже, Мазукин, ко мне, кричит майор, бежит, видимо. Как команда ко мне выполняется, Мазукин знает, а выполняется она бегом. Вот, он протягивает мне точно такой же плеер, но не совсем, этот пластиковый, и видно, что пу, мой был металлический, не беру вещь я. Есть разница, не понимает Ваня. Мне нужен новый в коробке, точно такой, что вы сломали, говорю я. 8 часов до вылета из Домодедово, предупреждает Павел Дмитриевич. Время пошло. Мне вещи сейчас взять с собой или потом заедем, спрашиваю я у своего водителя. В машине первое, что мне бросилось в глаза, это телефон. Алтай я уже видел, меня этим девайсом не удивить. Могу я в Ростов позвонить, спрашиваю у майора. Диктуй номер, кивает тот и закуривает. Вишь, сколько понаехало, один звонок, и роют на двух этих идиотов по-серьезному. А вахтершу зачем забрали, заинтересовался я. Дура она. Это же надо, не разрешить позвонить в милицию. Что у людей в голове? Ответил водитель, и мы поехали по магазинам и рынкам. Дозвониться в Ростов своему покровителю не удалось, он был в отъезде. Железный человек. Сегодня воскресенье, вчера у него была днюха, а сегодня уже работает. За время шопинга я остыл и с помощью водителя, ведь сейчас время дефицита. Купил многое, а купить мог вообще все. Например, видик. И... Кстати, деньги у меня на него были. Электроника ВК-12 продавалась по цене 1200 рублей, и стоять в очереди мне было не обязательно, но брать не стал. Чую, с таким количеством связей я его когда надо и так куплю. А сейчас он мне зачем? Будут ходить мои товарищи по школе смотреть фильмы, это им хорошо, а мне хлопотно. Хватает и игровой приставки, которую выменил у Игоря. Бибут регулярно проводит соревнования по стрельбе на ней, а против друга я пойти не могу. Собственно, у меня один друг всего настоящий, Бибут казах. Еще, конечно, есть Сашка, Ленка, Илья, оба Петра, Колесников и Малышев, Аркаша и Ромаклик, да и тот же Витя Артемьев, но Бибут для меня ближе всех. Блин, и Костя для меня уже не чужой. Хотя кто я и кто он, звезда спорта, но пока я для него авторитет. Лена, она очень хитрая, но ласковая и красивая, но не мое это. Жаловался мне Цзю на свою подругу из Андижана. Родители меня приняли хорошо, у нее 4 брата и сестра, а папа, папа в МГК работает. Так женись, чего еще тебя надо, чертяка, говорю я, собираясь в аэропорт. Может, и женюсь, задумался Чебурашка с Чебурашкой в руке. Увидел в спецотделе ЦУМа, куда меня провел Петр Дмитриевич, такую игрушку плюшевую и купил в подарок Косте. Прощаемся по-дружески, чего нам делить, мы за место в сборной не конкуренты и, слава богу, Костя только один бой по очкам выиграл, остальные нокаутом. Александру Владимировичу доложил, он сказал, чтобы ты не переживал, если этот Мазукин тебе приз не найдет, то мы тебе вернем, сказал майор, когда я сел в машину. Мазукин нас ждал около памятного отделения милиции, в компании бля, как вот мир тесен. В компании капитана из отдела милиции аэропорта Домодедово. Это Гена, его имя как сейчас помню, по почкам меня било и 100 рублей украл, жалуюсь я майору вслух. Что, с ума сошел, взревел натурально медведем Гена капитан. Глава 24. Рот закрой и читай, зло сказал майор, показав свою ксиву. Что там написано, не разглядел я в свое время, а вот продажный мент Гена увидел сразу и встал по стойке смирно. Не было такого, отрапортовал он. «Было, в ноябре я у вас тут в отделении от тебя лично по почкам получил, у меня тогда паспорт украли, некто Фомичев. Паспорт мне вернули, А вот деньги не все, парирую я. Вспомнил, да, был полгода назад Фомичев, заслуженный карманник, 7 ходок. Деньги твои потратил, наверное, не изменившись в лице, говорит Гена. А бил зачем парня, спрашивает майор. Никак нет, не помню, отпирается поникший капитан. Разберемся, хищно сказал Павел Дмитриевич. Тут внимание на себя обратил наш второй встречающий. На, возьми точно такой же плеер, как у тебя был. Летеха нашел таки нужную вещь. Да, это он, а я думал это дефицит, удивился натурально я. Если человека мотивировать, усмехнулся майор. Где взял-то? Купил у какого-то призера, им же одинаковые всем подарили, ответил ушлый мент. Да и не особо он мне нужен, у меня дома Sony есть, мне стало стыдно. Это я так, чтобы справедливость восстановить. А то ведь на моем месте мог оказаться любой другой парень, который не может за себя постоять. Да не говори, досадливо машет рукой Павел Дмитриевич. Простились мы с майором по-дружески. На прощание получил ценный совет – смотреть за вещами. В самолете почему-то я летел один на 3 креслах. Может, опоздали люди, или там передумали. В голову полезла чушь вроде фильма «Пункт назначения», где несколько человек отказались от полета, но смерть их все равно настигла. Кстати, хорошая мысль – воровать идеи. Может, книгу какую или сценарий к фильму написать, надо запомнить. Да не хочу я рядом с таким грязнулей сидеть. Это бандит какой-то. Раздался девичий голосок. Рядом со стюардессой стоит девушка моих лет в модной дубленке, которая сейчас расстегнута и открывает взору не менее стильный свитерок. Выгляжу я и в самом деле не очень. Шишка на лбу, возможно, на глаз синяк сползет, еще и джинсы с курткой грязные. Других мест нет, разводит руками стюардесса и поясняет для меня. Извините, на ее место сосед пролил сок, и вообще, он сильно пьян. Двигайся к проходу. Я хочу у окна сидеть, немного посомневавшись, капризно говорит девица. Дура, это не окно, а иллюминатор. Грубо говорю я, чтобы дополнить образ быдла соседа. Вдруг передумает пересаживаться, не передумала. А я люблю сидеть с краю и к проходу пересаживаюсь. Модная девица пытается пролезть к отвоеванному иллюминатору и получает крепкий поджопник от меня. А что, все хулиганы себя так ведут, а уж такие бандиты, как я. Я тебе сейчас, попыталась замахнуться на меня девушка кулачищем размером с теннисный мячик. Я ей показал свой. Тихо сиди, целее будешь, не дай бог шуметь начнешь, говорю я и засыпаю под яростно недовольные взгляды новой соседки. Простите, слышу я сквозь сон, обедать будете? Открываю глаза, нас кормит. Не самый продолжительный полет, всего 5 часов, тем более ночь, но я рад, ибо голоден. Спокушать в Домодедово плохо совсем, как, впрочем, и в будущем. Буду, говорю я, а девушка ваша, кивает на мою соседку стюардесса. Моя девушка мирно спала, но подумав, я все-таки дернул ее за рукав кофточки. Дубленку она уже сняла и положила как заграду на сиденье между нами. «Ты кушать будешь? Отстань, бандит!» Не открывая глаза, ответила соседка. «Я тогда твое съем?» Решил пошутить я. «Угу!» – буркнула Соня. Умял 2 обеда. Девушка проснулась уже, когда разносили сок. «А кормить когда будут?» – спросила она, забирая стаканчик и потягиваясь. «Не будут больше. Через час прилетаем», – изумилась разносчица. «Вы же свою порцию своему парню отдали». «Я? Парню? Этому?» – захлопала глазами пассажирка. «Сама слышала, вы его еще бандитом назвали. Бандит, это кот у нас дома. Ты что, слопал мой обед?» – смотрит на меня соседка. «Ну ты наглец, я все папе расскажу, и я своему расскажу». Решил потроллить злючку я. Больше мы и словом не перемолвились до конца полета, да и потом молча стояли вместе, получая багаж. Девушку встречал мужик на машине, а я поплелся искать такси. Нету уже ни одного бомбилы. «Анатолий Валерьевич», слышу голос отца соседки и понимаю, это мой старый знакомый из горкома ВЛКСМ, заводделом пропаганды и агитации комлев. «Здравствуйте, Сергей Павлович», киваю ему головой. «Особо я с ним не воюю, несмотря на разницу в возрасте, обращаюсь запросто по имени, но тут при дочке решаю проявить уважение, тем более, и он ко мне по имени-отчеству. Давай мы тебя подвезем, на автобусе долго», предлагает комлев, а дача его фыркает. Грех отказываться, сажусь на заднее сиденье, под презрительный взор девушки. «Соня, дочка моя», представляет папа дочурку, «а это Штыба Анатолий, его в бюро горкома ВЛКСМ города уже выбрали, ну и спортсмен еще». «Я понял, что она, Соня, весь полет проспала в самолете, улыбнулся доброжелательно я. Получилось, наверное, плохо. Он мой обед сожрал. Наябедничала Соня. И что, ты умерла с голоду? Резко сказал Комлев, а изумленная Соня припухла. Слушай, а что там у вас со стройкой этой? Уже выбрали проект, по которому строить будете? Вариантов немного. Например, в Ростове уже готовые дома стоят и Ленинграде, в Томске и Новосибирске только строят. Я в Москве видел бывшего свердловчанина Ельцина из МГК, он дал пару контактов свердловских, ну людей, которые у них в городе дома строили. А по проектам решать будем, скорее всего, летом, сказал я, решив особого секрета не делать из своего нового знакомства. Ельцин, а где ты его видел, съезд же, удивился Комлев, да случайно. Он на чемпионат СССР приезжал один раз, там и познакомились. Потом еще на волейбол приезжал, там виделись. Уралочка с ЦСКА играла, а он, знаю, любитель. Что ж, неплохо, такие знакомства надо использовать, задумчиво прервал меня Комлев. А вот хер тебе, если кто и будет использовать, так это я. Да врет твой Штыба, ты на него посмотри, бандит бандитом, презрительно сказала Соня. Соня, прекрати и глупостей больше не говори. Анатолий не врет, случая не было, сдержанно сказал отец, но я услышал нотки возмущения дочкой в его фразе. Да нормально все, она меня сейчас с вашим котом сравнила, миролюбиво сказал я. Да есть такой у нас, уличный, но с понятиями, впервые за время нашего знакомства в голосе Комлева появились человеческие ноты. Да вы меня до космоса подкиньте, а там я на автобус сяду или на тралик, предложил я. Да пап, пусть уж сам доедет, поддержала Соня. Да вот еще что, завтра у нас мероприятие в горкоме, у нашего первого день рождения, тебя, уверен, он позовет, не обратил внимания на наши слова мужик. И по поводу МЖК обращайся, давай вместе созвонимся с этими ребятами из Свердловска. Ничего не пообещав, прощаюсь с Комлевым за руку, а дочке его дарю кассету с песнями группы «Машина времени». Между прочим, кассета фирмы Sony, а на подкладке автографы всех участников группы. На том концерте продавались такие кассеты перед входом, и я купил 5 штук, не для продажи, для подарков. Так парням и пояснил, когда просил подписать, не отказали. Соня сперва дернулась в отказе, но потом взяла. Я на их концерте был. Там, если кассету открыть, то автографы их увидишь, пояснил я. А я тоже там была. А ты где сидел? Удивилась девушка. Я на первом ряду рядом с Лозой, а ты? Поразился совпадению я. А я и ладно, спасибо. Извини, что нагрубила в самолете. В первый раз мне улыбнулась Злюка. Весело захожу в общагу. В комнате никого, оно и понятно, занятия идут. Переоделся, и к директору. Неожиданно сталкиваюсь с Кимом в дверях. Наш босс был в сопровождении папы Ленки, и вид у последнего был смурной. Что эта коза натворила? Мелькнуло в голове у меня. Вот и Толя, обрадовался Ким мне. Ну как выступил? Первое место. Что-то случилось. Смотрю на Валерия Ильича, отца бесшабашной соседки Икпшника. Зайдем, пожевав губами, мотнул головой тот в сторону кабинета Николая Сергеевича. Заинтригованный захожу. Ты в курсе, с кем Лена дружит, кроме Ильи? Спросил Ким, когда мы расселись, причем он сам вообще на стол уселся. Со мной, не моргнув глазом, говорю я, надо спасать дуреху, можно и на себя удар принять. Так, а от кого она залететь могла? Ну, исключая Илью этого, в лоб спросил Лукарь-старший, твою дивизию, ешкин кот, пошла вода горячая. Пролетело у меня в голове, но ляпнул я от неожиданности другое. А почему, исключая Илью? У него я уже спросил, вряд ли соврал, сказал Ленкин папа, безучастно разглядывая свои кулаки, сначала левый, потом правый. Был он у нас в гостях, я ему все тогда пояснил, чтобы ни о каких детях и не думали, и вообще, пусть дочь учебой занимается. Вы же его видели, дураков мало, тех, кто в соперники ему соберется, косноязычно ответил я, размышляя. Да врет она, иначе я бы знал уже, уверенно говорю я, мы с ней друзья, потому у тебя и спрашиваю, сказал Лукарь. Аркаша Славнов, два Петра, Малышев и Колесников, и все, прикидываю в голове я, но они не могли. Врет ваша дочка, а вот зачем, не знаю. Была такая мысль. Слушай, поговори сам с ней, а? Просит Валерий Ильич. Так занятия же, туплю я. Иди к себе, сейчас ее вызовет вахтер, распоряжается Ким. И да, то, что я тут, пока Лене не говори, она еще не знает, добавляет Лукарь. Иду к себе в комнату, пытаясь понять, что и как. Одно ясно, будущий отец не Илья, уж информацию Кшник снять сможет. Что я сделал не так, так это проигнорировал уверенность Валерия Ильича в беременности дочки. Она ему явно не говорила, иначе не сидела бы спокойно на занятиях, да и вообще. Вот как это мог папа Лены узнать? Ну, первый вариант, сама сказала. Мне он не кажется вероятным, ведь скажи она, а ей пришлось бы говорить, то есть кто папаша. Второй вариант еще менее вероятен. Предположим, Ленка пошла в женскую консультацию, и там определили, что она беременная, причем будущей роженице не сказали, а сказали только отцу. Бред какой-то, Толичка, как сыграл, облапила меня будущая мать, и даже поцеловала куда-то в нейтральное место, в район уха. Лен, я не играю, я бьюсь на ринге. Чемпион СССР я опять, и на этот раз можешь в губы целовать, провоцирую ее. Сейчас, раньше надо было, кобель. Нет, ну чмокнуть могу, но не в засос. Или в засос, но ты мне должен будешь и Илье не скажешь. Радовалась моя подружайка. А что ты мне привез? Всадника фарфорового. Достаю приготовленный подарок я. А как ты узнал, что я фарфор собираю? То ли я, радостью Ленки натуральная. Вообще не знал ничего ни про какие ее увлечения. Тупо девать этого мужика некуда. Блин, приятно, что я не совсем безразличен хоть кому-то. Даже Сашка, моя любовница, вряд ли так искренне обрадуется. Лен, сейчас соберись. Скажи, ты детей хочешь? Остановил комок эмоций я. Дурак, я Илью люблю. Покраснела-то, а он хочет, напираю я. Хочет, но его папа зашугал морально, так что ждем 18, насторожилась Ленка. Я сейчас не сильно хочу, вот когда старый стану, лет через 5-7. Все ясно, Ленка ничего бате не говорила. Тогда с чего тот так уверен? Может и не только морально шугал, задумчиво говорю я. Папа твой уверен, что ты брюхатая уже, и не пойми от кого. Лена хватает воздух губами как рыба и молчит. Наконец, ступор проходит, и она выдает нужную информацию. Господи, какая же я дура, завопила она. Я молчу, так как в целом с диагнозом согласен. Глава 25. Я по телефону Светке свой сон рассказывала, дней 10 назад это было, а снилось мне, что я беременная, но от кого, не знаю. Вечером было дело, я в приемной Кима одна была, вахтерша разрешила позвонить, но мне тогда показалось, что дверь скрипнула, кто-то явно подслушивал. А ты откуда знаешь? Подслушивали и папе твоему сообщили. А со Светкой ты общаешься, что ли? Или ты не про Юкасову, а узнал, откуда надо узнал? Папа меня пришибет, вопит соседка как потерпевшая, не забывая при этом лапать фарфоровый подарок, осматривая его со всех сторон. Попутно она еще хрумкает печеньку. Бибут оставил на тумбочке, гад, разводит тараканов. Меня, кстати, это ее многозадачность всегда удивляла. Буденовец это, полонский фарфор, нет у меня такого, спасибо. А Юкасова, да, и вчера с ней разговаривала тоже, она, кстати, все твои бои видела, радовалась очень. Ой, папа себя накрутил, наверное. Точно пришибет, опять не спорю, может и пришибет, но я раньше, если она не расскажет, причем тут моя бывшая подружка, расстались ведь мы с ней, я не видел ее в зале, озадачиваюсь я, она от тебя пряталась, ей стыдно, хихикнула Ленка, вспоминая, а этот на зубиле, который ее возил, куда делся, спросил я, а, не буду сплетничать, сказала соседка и тут же в своем духе раскололась, нет его, расстались, он... Кобель изменял ей, а зубила, это восьмерка, да, Лен, короче, посиди тут пару минут, я в туалет, вру я и быстро сваливаю, но не в туалет, а в кабинет Кима. Ну что, узнал, завидев меня, вскочил Ленкин батя, она не беременна, сразу говорю я, чтобы проще было пояснить дальнейшие нюансы, хрен там, не проще, выкидыш, аборт делала, взбудоражился еще больше Лукарь, не было ничего. По слогам и громко произнес я, она свой сон Светке Аюкасовой рассказывала по телефону, а кто-то из ваших информаторов подслушал, да, выбирайте контингент получше, чего, да какие информаторы, начал было Валерий Ильич, но, махнув рукой, замолчал, ладно, Толь, давай, иди, учись, отпускает меня Ким, Анатолий, ты уж не говори дочке, что я с Ильей разговаривал, неудобно как-то, попросил в спину Лукарь. Кивнул головой и иду в комнату, а сам размышляю, ведь вполне возможно это не Ленку подслушивали, а Светкин телефон прослушивают. Еще я недоволен Светкой, которая не встретилась со мной в Москве, ведь могли бы, хотя у меня там и без нее было с кем. Папу твоего видел, приехал, папу тебе бить будет, злорадно сказал я соседке, копающейся в моей сумке. Что ты там у меня ищешь? Пошла по наклонной дорожке, стырить у меня на продажу чунить хочешь? Да когда такое было? С ума сошел. Ленкины глазки заблестели слезкой. Я шоколадки посчитала, сколько ты привез, а то этот Чингисхан, недоделанный, к себе утащит. Обида на меня сильнее, чем страх наказания от папы. Ну, не украсть, так, выпросить, один хрен, я в убытке, прокомментировал я. Да бери парочку, тебе же привез. Одна ты у меня маленькая тут. Сашке вон опять чулки купил. Я к папе. Ленка ушла, и мир вокруг стал приходить в порядок. Так, еще два урока географии. Мы ее последний год изучаем. В следующем году не будет уже. А может мне экстерном сдать все предметы, еще год торчать в школе. Как раз 18 исполнится, и сразу в армию летом, добавила ехидная старая сволочь в голове. В классе меня встретили радостно, поздравили с победой. Соседка Ленки по комнате, Синицкая, даже обняла меня в порыве благодарности. Что? Да, вот Ленка такая, одну из двух своих выцыганенных шоколадок отдала Синицкой, якобы от меня. Вот мне и перепали обнимашки. Синицкая, кстати, за почти два года нашего знакомства заметно похорошела, вытянулась и ноги такие длиннющие стали. Я еще вчера знала, что ты чемпион, сказала она, поймав мой оценивающий мужской взгляд. Это твоя бывшая Ленке по телефону рассказала, а я уже на тренинги хожу, перетянул одеяло внимания Бейбут на себя. А еще наша Лизавета, походу, беременная. Географичка, ты откуда знаешь? Удивился я, ибо друг обычно не сплетничал. Утром слышал, как она сказала, мол, ей пить нельзя, в положении. У нее сегодня же днюха, 25 лет. От комитета комсомола школы Аркадий ей духи иностранные подарил. От себя он подарил, хмыкнул я. Она же его кумир. Откуда в комитете комсомола школы деньги на духи импортные? Елизавета Андреевна на беременную пока не походила. Была в облегающем черном платье и туфельках на шпильках, еще бы ей чулочки на ноги. А эта мысль, подарю, у меня много. И Оле Синицкой, пожалуй, тоже, подумал я, глядя, как возвращается на место та после ответа у доски. Не один я смотрел, кстати. Толя, спасибо за поздравление, но такой подарок взять не могу, я и духи-то взяла только потому, что они от школы. Муж, мне кажется, будет против. «Уж очень личный подарок это», — решительно отказалась географичка после урока от подарка. «А вы скажите, что купили в школе с рук», — предложил опытный я. «Это обманом будет тоже», — неуверенно сказала молодая, но замужняя учительница. «С чего обман? Рубль есть? Давайте его мне. Все честно. И в самом деле, купили в школе», — предложил я. «Но они же дороже стоят», — протянула Елизавета Андреевна, задумчиво крутя в руках импортную упаковку. «Моя вещь, сам решаю, сколько она стоит, я же не спекулянт какой», — привел еще довод я. Чулки она купила, пыталась дать треху, но у меня нашлась сдача. Вот еще, наживаться на училке с зарплатой в 140 рублей. Меня поблагодарили, хотя я бы предпочел словам благодарности поцелуй, но это немыслимо. А вот Синицкая и не думала отказываться, и сразу поцеловала меня. «Спасибо, Толя, ты на обед идешь, место занять на тебя?» — сказала она, обнимая меня одной рукой и рассматривая подарок в другой руке. Впрочем, через секунду мы, не сговариваясь, прыснули в разные стороны друг от друга. Ленка показалась из приемной Кима, что может в голову прийти нашей взбалмошной, и, чего греха таить, избалованной соседке мы знать не хотели. Сашки дома не было. После уроков еду в горком, и сразу натыкаюсь на дочку Комлева. «Толя, такой подарок чипатый», — схватила она меня за рукав. «Чипатый это?» — растерялся я. «Ну, клевый, классный», — пояснила Соня. «Особенно про скворца мне нравится песня, постоянно напеваю. Бенгер, соглашаюсь я и понимаю, что слово это из будущего». «Бенгер, это от английского фейерверк», — поняла правильно Соня. «Да, значит, популярный хит», — подтверждаю я. «Это в Москве так говорят?» — спросила девушка. «Скорее за границей», — отмазываюсь я. «А, ты же в Венгрии был, папа рассказывал. А еще», — закусив пухлую губу, спросила моя новая знакомая, — «еще вот в Данию мог поехать в начале лета». «А из сленга, хитить, изи», — с трудом вспоминаю я. «Хитить, ругать, изи, легко, я поняла. Уф, я так хочу за границу поехать, но папа пока не может мне устроить путевку», – печально сказала Соня. Попрощались и направились в разные стороны. Я, кстати, не знаю, чем она занимается, и вообще, что в Москве делала. Овечкина я застал уже на выходе из кабинета, но ради меня он вернулся назад. «Молодец, хорошо выступил», – пожал он мне руку. «Завтра у меня день рождения, тут, конечно, чаю попьем, но и узким кругом в ресторане «Красноярск» посидим. Я тебя к 7 приглашаю, можешь девушку взять. Алкоголя не обещаю, время сейчас, сам знаешь какое. Спасибо, приду, а узкий круг, это сколько?» – заинтересовался я. «Будут наши горкомовские, в основном. Да я вообще 3 раза отмечаю, с комсомольцами, с родственниками и в воскресенье еще раз, уже с друзьями. А что делать, юбилей же, 40 лет. Федирка бы успел, обещался быть, но съезд заканчивается 9 марта, а это как раз воскресенье», — пояснил подоплеку своего будущего праздника Овечкин. «Подарок не обязателен, тем более, ты студент, даже школьник, и у нас в бюро на общественных началах. Да мне стипендию в сборной дадут за 2 месяца сразу», — похвастался богатый я. «Анекдот хотите?» Дождавшись кивка, рассказываю. У тренера футбольной команды «Юбилей». Перед матчем его подопечные спрашивают: «Мы вас поздравляем и хотим подарить подарок от команды. Лучший подарок, ребята, это ваши победы», — растроганно говорит тренер. «Поздно, мы вам уже галстук купили», — сказал капитан команды. «Ну, насмешил», — смеется Овечкин. «Мне можно и галстук». Попрощался, иду вниз и вижу уходящего из здания Комлева с дочкой. «Почему не смогу, Изи? И хватить меня постоянно хейтить», — что-то втолковывала отцу девушка, показывая свой расширенный словарный запас. «Научил на свою голову», — а быстро схватывает девица. «И кого взять с собой? Сашку? Да как-то неудобно воспитателя общежития в качестве своей девушки обозначать. Чревато, знаете ли. Ленку вообще глупо, Илья обидится. Синицкую? Вариант. В чулочках тех. И подарок еще надо придумать. Может, и в самом деле галстук, или зайти к Аркадию. Парень он умный», — посоветует. «В общаге стучусь к соседкам, открывается дверь, и за ней несчастная Синицкая, может, даже и плакала. Ленки нет», — сказал соседка сразу. «Что-то случилось?» — насторожился я. «Вообще, я к тебе. Хотел завтра в ресторан тебя позвать, на день рождения к одному старшему товарищу». «Нет, Толя, и не проси», — печально шмыгнула носом Синицкая. «Видишь, какой прыщ на носу вылез, сглазил меня кто-то. Может, замазать?» — сказал я. Прыщ действительно поражал своими размерами и просто неземной расцветкой. Утром он был, но маленький, а тут ишь ты. «Но за приглашение спасибо. Будешь оладушек?» «Я буду», — кричит Бибут из нашей комнаты. Двери открыты, моему другу любопытно, и пахнет так вкусно из соседней комнаты. Оладушки оказались отличные, а уж со сгущенкой, а я-то думал, Синицкая готовить не умеет. «Черт, кого же позвать завтра с собой в ресторан?» — задумался вслух я. «Тоже мне задача», — хмыкнула оттаившая немного Оля. Глава 26. «Ты Ирку Маклик пригласи, та усытся от радости. Карьеристка. Можно, тем более ее Овечкин знает. А что, карьеристкой быть плохо?» — с любопытством спрашиваю я. «Ай, да не обращай внимания, это я от расстройства. Вместо свидания с самым лучшим парнем на свете я из-за этого прыща должна дома сидеть. Он сильный, умный, юморной, нежадный и красивый. Я, опять я, ну с натяжкой. А что, вкусы у всех разные. Чувствую себя польщенным. Вот уж от кого-кого, а от Синицкой таких слов не ожидал. Вообще думал, она меня ненавидит. Да пригласит он тебя еще куда-нибудь, а может, и в ресторан». Подмигнув Оле, обнимаю ее за плечи. «Да, прям, сейчас приглашу». Поглаживаю ее по красивым, как оказалось, волосам. «Не пригласи и ты», — заголосила вдруг Оля, орошая слезами мое плечо. «Он уезжает завтра, а там найдет себе кого-нибудь. Вот я чуть не облажался. Это она не про меня сказала. Лучший парень на свете, блин, а так похоже». Симпатии Коли поубавилось сразу. Тощий цыпленок нашел себе кумира. «Интересно, кто он?» — спрашиваю в промежутке между всхлипами соседки. «Он футболист наш местный, едет на сборы в Крым», — пояснила Оля. Слово «футболист» навело меня на мысль еще подзаработать на ставках. Послезавтра «Динамо» Киев играет в четвертьфинале с венским «Рапидом». Смотрел тот матч, да и вообще все футбольные матчи Кубка Кубков, что в 86-м показывали. «Динамо» 4-1 выиграет. Кто забил? Конечно, Не помню, у них тогда вся команда забивала. Я одно время даже думал, что человек 10 футболистов этого клуба одновременно войдет в клуб 100, где те, кто больше сотни мячей забил в различных соревнованиях. Иду к Ирему Клик, а сам думаю, а надо ли мне с жуликами опять связываться, да и деньги особо не нужны, они у меня не тратятся, а копятся. У Иры в гостях Аркадий, сидят, чай пьют с конфетами шоколадными. Кстати, Аркадий мне тоже нужен, подарка-то пока нет. Как-то неожиданно, сказала Ира, мне и надеть нечего. Одеть, поправил Аркадий, когда ты уже русский выучишь. Возмутился я Аркаше и задал ему волнующий меня вопрос. Кстати, а что подарить можно Овечкину? Денег сколько на это потратить хочешь? Деловито спросил тот. Я бы лично от машины в подарок не отказался, или от квартиры кооперативной. И раз уж про подарки, с тебя 6 рублей на подарок к 8 марта. От подзатыльника ты сейчас не откажешься, с угрозой сказал я. Уместный подарок должен быть, не сильно дорогой, не взятка. А что вы нам подарите? Полюбопытничала Ирина, уже перебирающая свою одежду, стоя к нам спиной. Много будешь знать, скоро состаришься, сказал я, доставая пресс с денег из кармана и отсчитывая 2 трешки. Я подумаю, важно, сказал Аркадий. Пашке из горкома в ЛКСМ позвонить, что ли? Заодно узнать про ставки на матчи можно, размышлял я после ужина. Нахожу блокнот, в который я записал результаты матчей этого года, которые помнил, беру его и иду в приемную. Мой карт-бланш на звонки по-прежнему в силе. Насчет ставки, это можно, но киевляне, фавориты, ставка 1.2 всего. 100 поставил, 20 выиграл, огорчил меня Павел. А если 2 матча в цепочке, ну, как в прошлый раз, или на счет, например, 4-1, уточняю я. Второй матч, домашний, там вообще может, не примут ставку на победу Динамо, а вот про счет узнаю, думаю, там хороший будет коэффициент, сказал Пашка. А ты что, в руках держишь книжку с результатами спортивных соревнований? Это он к чему? Я даже оглянулся. Один я в приемной, более того, и свет не включал. С чего ты решил? Стараясь быть спокойным, спросил я. Ты что, фильм не видел? Ну, «Назад в будущее», у меня есть на видеокассете. Только там в прошлое перемещались, а можно же и в будущее. Тьфу, идиот, я уже прикидывал, где я мог проколоться. А ведь Пашка угадал сюжет 2-го фильма, между прочим, ведь 2-я часть еще точно не вышла. А по подарку что скажешь? Овечкин собирает значки, но вряд ли у тебя ценные есть. А вот здесь он ошибается. Особо ценных может и нет, зато есть гдровские. Я, когда ездил в Венгрию, познакомился с немкой Ирмой, вот та была фанатка этого дела. Она мне в подарок прислала альбомчик, взамен удостоверение для старого советского значка. Короче, это была долгая схема с обменом кассеты Modern Talking на значки, значков на Polaroid и так далее. Альбом с 3 десятками разных немецких значков валялся у меня в шкафу. Бейбут один раз полистал, Ленка даже смотреть не стала, да и мне он не нужен. Такс, что у нас тут, 20 лет ДДР, юный турист и прочее. Уверен, что не ценное все, но зато сам альбомчик как новенький. И выглядит так основательно и стильно, обложка, светлая кожа. Так, подарок есть, для подарка надо. Слышу приглушенный крик Иры за стенкой. Бейбут ушел дружить с Айдарией, поэтому послать узнать причину криков некого, иду сам. Открывает Синицкая, и я вижу в глубине комнаты Ленку, которая борется с Маклик за право обладания фарфоровым буденовцем, которого я привез. Что тут происходит? Недоумеваю я. Ира, я Ленке подарил. Я в подарок Овечкину. Он, говорят, коллекционирует. Сдувает щелку со лба отважная девица. Не отдам. Толя, скажи ей. Злится Ленка. Он значки собирает. Ир, я уже приготовил подарок. Отпусти ты, это Ленина игрушка. Ну и подавись. И туфли свои забирай, говорит Маклик. Короче, Ира пришла к Ленке одолжить туфли на завтра и увидела буденовца этого. Тут же вспомнила, что она что-то слышала про увлечение Овечкина. Слышал звон, да не знаешь где он, называется. А она смелая, с Ленкой драться. Карьеристы способны на многое. Я видел, значки вешают на ткань или бархат, и вместо картины вставляют в рамку, сверху стекло. Очень красиво выглядит, задумчиво произнес Аркадий уже перед самым отбоем. А почему бы и нет? Где багет для рамок на картины делают? Я знаю, думал я засыпая. С багетом меня обломали, зато уже в ресторане меня нашел Пашка и сообщил. Брать у тебя ставку не захотели, но нашелся один богатый человек, который готов поставить 2000 против твоей одной, а не жирно ему, это 2-1 всего, а, поди, угадай счет, 3-1, поправил Пашка, даже меньше, ведь 15% от выигрыша отдашь посредникам, ну ты их видел тогда в ресторане, это за работу, они будут следить, чтобы тебя не обманули, то есть, 1700 всего на руки, а ты уверен, что 4-1 счет будет, отдаю Павлу деньги, 1000 сотками, раз уж больше поставить не могу, он их сегодня уже передаст кому надо, и судя по его хитрой морде сам тоже ставить будет. Ира сняла пальтишко в гардеробе и направилась в нашу сторону. Ничего так, и платье яркое голубое смотрится, и прическа, и туфельки Ленка не зажопила, отметил я. В зале было прилично народу, уж точно больше сотни. А ведь таких праздников у Овечкина 3, может, ему деньги подарить надо было, шучу. Не понял бы меня сейчас никто. Ну, удружили ребята, мне кажется, искренне сказал Овечкин. И значки ценные. В самом деле, когда я показал наш совместный подарок Ирке, та умчалась к Колесникову и вернулась с пригоршней значков из ГДР разных лет, да там и награды, вроде, какие-то были. У Петра отец в ГДР сейчас служит, генерал, должность точно не помню, вроде как начальник штаба. Поэтому гдровских вещей у Петьки много, в том числе и значков, а посадили нас вместе с Комлевой Соней, видно, с женой Овечкина, бабой лет 40, Викторией Алексеевной, такая в соку женщина, ухоженная, дочка тоже красивая, в маму, но и мама, сам Комлев сидит в компании еще десятка начальников за столом у первого, у нас на столе только сок, а вот что пьют они, не видно, может и нарушают сухой закон, не пойду же нюхать их рюмки, Анатолий, а вы планируете поехать в Данию? Спрашивает Виктория Алексеевна, я отвечаю, что буду стараться попасть в сборную. Попутно идут поздравления от разных группировок нашего горкома. Мне комфортно, многих я знаю уже по совместной работе, меня также, уверен, знают. А вот Соня и Ира друг другу сразу не понравились. Шутит так остро друг о друге, но границ пока не переходит. Или это невыгодно, а Соня, видимо, мамы побаивается. Танцы. Упс, меня пригласила Соня. А я уже хотел Иру взять за руку. Ирка кивает, мол, все нормально, и я покорно обнимаю гибкое Сонино тело за талию. Соня мне руки вешает на шею, еле удалось отстраниться, чтобы не прижималась. И одета она безвкусно, резюмировала Соня под конец танца. Весь танец рассказывала о недостатках внешности, характера и одежды Иры. ХМ, это уже напрягает. Соня на меня запала, только сел, опять медляк. Ира ушла, наверное, в туалет. А я быстро приглашаю Викторию, слушать еще одну серию о недостатках моей спутницы, желания нет. Соня ушла танцевать с кем-то другим, а вот с моей текущей партнершей я бы пообжимался. Руки положил на станок, тьфу на талию, и сразу мысли непристойные полезли в голову. Но мама Сони сама держит дистанцию. Молод я для нее, конечно, да и людей много кругом, в том числе муж. Тот, правда, уже видно, что выпил. Понятно, не соки секретари из отдела пьют. Толя, проводите меня до гримерки, тихо попросила Виктория, когда музыка остановилась. Докуда? Удивился я. Около гардероба есть помещение, смеется женщина. В туалет ей надо, понял я. Вам никакой грим не нужен, вы идеальны, против воли стал говорить комплимент я. Это спасибо, но я вас позвала для другого, вам может не видно, но ваша спутница, Ирина, сейчас на улице с кем-то говорит, и, мне кажется, у нее проблемы, ну или замерзнет она, это точно, в таком платьице, озадачила меня Виктория, а я уж напридумывал себе, а как вы узнали, ты сидишь спиной к окну, а я лицом, а окна в этом ресторане большие, пояснила женщина, все понял, сказал я и бодрым танком попер на улицу, пихнув в проходе какого-то парня, глава 27, вот чего я не ожидал, так это разборок Иры с Людмилкой, из-за меня ругаются, проскользнула самодовольная мыслишка у меня, Ира, бегом в гостиницу, отморозить себе все захотела, тебе еще рожать, сурово командую я, что понравилось, Иркой пикнуть не посмела, а сразу рванула к дверям, на улице неожиданная для города Красноярска в этот период времени температура, плюс 5, но этого вполне достаточно, чтобы замерзнуть, чувствую себя обманутым, бить некого, я бежал спасать подружку, пусть и номинальную, но Ира пришла со мной, а значит я в ответе за нее, и с кем мне сейчас задраться, с Людмилкой, дошла бы эта шалава куда подальше, ты что здесь делаешь? Иди, своих ухажеров корми, зло говорю я. А вот не остыл я к люди, и обидно до сих пор. Быстро ты мне замену нашел, козел, кричит чуть не плача Люда. В порядочной компании за козла и в морду можно дать, но не девочкам. Бонус у них, вали отсюда и не зли меня, устало говорю я. Слышь, пес, а ты не дохуя на себя взял? Слышу низкий, угрожающий голос из-за спины. Поворачиваюсь и не верю своему счастью, Людмилка не одна тут, с ней два парня. Да ну нах, мне так повести не может, в мечтах уже бью одного, второго, но один из парней, мой друг Бибут, вот что он здесь делает, хотя все ясно, в сторонке маячит Айдария, выгуливают, наверное, друг друга, а Людка увязалась за компанию. Ты рот прикрой, говорит парню Бибут и исполняет мою мечту, проведя резкую двоечку по корпусу грубияна. Толя, а че у вас тут, гулянка? Да какая там гулянка, все трезвые, махнул рукой я. А вы что, вчетвером прогуливаетесь? 5 минут назад встретили эту парочку. А тут она, Бибут кивнул головой на Людмилку, увидела через окно Ирку и вызвала ее на разговор. Я не лезу в разборки, ты же знаешь, я не люблю этого. Слышь, Чурка, я тебя ура, разогнувшийся, наконец, тупой Леха, попытался наехать на этот раз на моего соседа. Как результат лежит теперь на ступеньках, а к нам бежит молодой сержант милиции. Мой друг совершенно точно не обиделся на Чурку, он себя им не считает, но рисануться перед Айдарией не упустил момент, а может Леша этот успел за 5 минут знакомства уже чем-то напрячь Бибута, а мой сосед известен своими способами решения проблем. Парни, у нас тут сегодня серьезное мероприятие, вы его оттащите от окон и дверей, неожиданно сказал сержант. С чего это он такой добрый, недоумеваю я. И да, Толь, с победой тебя на чемпионате СССР. Бибут, привет, обратившись к нам, сразу развеял мое недоумение мент. Точно, видел его у нас в нашем боксерском зале, недавно ходит, но пару раз пересекались. Вроде, из тяжей, да хватит ему, хватаю за рукав друга. Остынь, он уже понял, что грубить и материться неправильно, тем более тут девочки стоят рядом. Или не девочки уже, твое какое дело, окрысилась Людмилка. Недолго ты горевал, что ты в этой мыши нашел. Люд, это не твое дело, но ей я могу доверять, а тебе нет, это главное, и узнаю, что еще будешь ее преследовать, позвоню отцу твоему. Или Юрий Григорьевич в курсе твоих новых друзей. Простившись с Бибутом, иду назад, блин, да дубак, вроде пару минут был на улице, а замерз. Ну что, спросила меня тоже замерзшая Ирка, вот сейчас бы накатить пописит, когда я вернулся за наш столик. Соня с Викторией Алексеевной смотрит на меня с интересом, оглядывая то руки, то меня в рубашке, не иначе ищут следы драки. Это моя бывшая подружка, 3-е место на конкурсе заняла, помнишь, пояснил я Ире, вот ей ты не понравилась почему-то. Но я поговорил с ней, думаю, больше не полезет к тебе с разговорами. Так вот как призовые места на конкурсе получали, ехидно сказала Соня. А я и не знала до сих пор, это потому что ты молодая, и пока жизнь плохо знаешь, и не подумал оправдываться я. Сонька возмущенно набрала воздух в легкие, но ответить у нее слов не нашлось. Мама ее так вообще рассмеялась, глядя на потуги дочки. Праздник сбавлял обороты, пройдя свой апогей, и часть гостей уже начала расходиться. Попытался уйти и я, но к нам неожиданно подошел Овечкин с Комлевым. Оба навеселе, кстати. Вот что за человек, сам позвал на юбилей, а бухнуть нельзя. Сраный Горбачев со своим сухим законом. Мужики сели к нам за столик, взяв пару свободных стульев от соседнего. Там сидела молодежь, которой отсутствие водки не мешало танцевать весь вечер. Анатолий, сегодня твоего знакомого в политбюро ввели как кандидата, но тем не менее, проинформировал меня Овечкин. Всего 12 человек членов политбюро, и 7 кандидатов, добавил от себя Комлев. Это серьезный уровень. Понял, надо, думаю, поздравить, у меня телефон его помощника есть, сказал я. Наверное, из общежития наберу. Конечно, уже поздно будет. Сейчас там 6 вечера, можешь отсюда из гостиницы позвонить, подумав, сказал первый. Идем на 2-й этаж. Там приемная директора гостиницы, его, конечно, нет сейчас, время не рабочее, но ключ мы взяли без проблем на стойке.